Александр Бушковский. Ясновидец Пятаков. Исполняет Станислав Иванов. Первое. Гаврик Пятаков, худощавый и невысокий мужчина средних лет, в короткой балоневой куртке с надписью «Миллениум», без шапки и перчаток, вышел утром из храма царственных мучеников на перекрестке улиц Свердлова и Войковской. Стояла зима, и бревна церкви промерзли до звона. Выдыхая пар в мороз, Гаврик сбежал с крыльца и перекрестился. «Хух, славу тебе допустили к чаше, теперь полегчает», — подумал он и скоренько зашагал к своему в прошлом яркому, как печеный желток, а теперь тусклому и потертому рыжему автомобилю, оставленному за углом. Полегчать должно было наверняка. Он точно знал это по собственному опыту. 3 года назад Гаврик, пребывающий тогда в глубоком и мрачном запое, однажды белым днем вдруг обнаружил себя сидящим на корточках вместе с попрошайками на обочине дорожки, ведущей к церкви. Вспомнить, как тут оказался, он не мог. Зато держал в руке пустую баночку из-под оливок, куда редкие прохожие могли, если б захотели, бросать монетки. Проходившая мимо незнакомая суровая тетка остановилась, оглядела его презрительно и спросила тоном старшины: «Пятаков?» Гаврик тупо промолчал. «Ты моей невестке дом рубил», — утвердила она и взяла его за рукав. «Вставай давай, брось банку». Гаврик поставил баночку на снег и с трудом поднялся. «А ну-ка, пойдем». И она повела его к дверям церкви. «Сейчас неупиваемая чаша будет, постоишь и послушаешь. Что за народ вы такой, мужики? Руки хоть и оттуда растут, зато плюй в глаза». «Все Божья роса». Весь молебен она стояла рядом и держала его за рукав, но Гаврик никуда и не собирался бежать. Наоборот, он едва не заснул под монотонный голос священника. С последним «Аминь» он проснулся, и ему внезапно стало легче. Почти хорошо. Суровая тетка вывела его на крыльцо и спросила все так же грозно: «Жена, что ли, выгнала?» «Сам ушел». «Тогда ступай домой, 2 дня не пей, не кури». Отряхивая от какой-то пыльной побелки его тощую куртку, она так гулко ударила Гаврика ладонью меж лопаток, что тот вздрогнул и поежился. «В субботу вечером придешь сюда, я тебя буду ждать». «Звать-то как?» «Я запамятовала». «Гавриилом». «Ну так, а еще сомневаешься». Непонятно чему обрадовалась она. «Все, шагай». Гаврик к тихому своему изумлению пошел домой и помирился с женой. Вечером в субботу ноги сами принесли его обратно, и тетка действительно встретила его на крыльце. «Сейчас пойдешь к батюшке, скажешь: каюсь, отче, пью, гуляю. Он тебя спросит, ты ответишь. Завтра утром снова придешь, причастишься. А там иди на все четыре». Ни о чем не задумываясь, Гаврик сделал все так, как велела тетка, и даже не заметил, что священник, накрыв расшитым полотенцем, не спрашивая, назвал его полным именем. А воскресным утром после долгой службы и очереди к чаше за ложечкой вина с кусочком хлеба он внезапно и окончательно протрезвел. Мутная тоска куда-то уползла, впустив на свое насиженное место спокойную радость. Люди вокруг по-доброму улыбались. Из-под тающего снега торчала зеленая бутылка от йогурта, а придорожная мазутная грязь переливалась радугой и утекала ручьем вместе с солнечными искрами. По пути домой Гаврик удивленно разглядывал город. Рассвет прозрачно окутывал оранжевым сонные дома, резко вычерчивал их силуэты и странно пах благовонным дымом. Воздух хотелось глотать, как газировку. Гаврик, он же Гавриил Петрович Пятаков, вообще-то немного стеснялся своего имени, казавшегося ему архаичным, и при знакомстве иногда представлялся Гариком. Нет-нет, просто Гарик, не Игорь и не Георгий, уж тем более не Гарри. В детстве он был обижен на родителей за такую несправедливость с именем. Однажды даже упрекнул отца, сказав, что тот мог бы назвать его как-нибудь проще. Андреем, например. О том, что он именно Гаврик, знали немногие. В их числе и бич Андрюха, который частенько побирался тут, возле церкви, а когда-то давным-давно служил вместе с ним в армии в одной роте. На прошлой неделе Гаврик вместо того, чтобы работать и кормить семью, снова пропьянствовал 2 дня на срубе с товарищами, веселыми плотниками, закусывал салом, ругался матом и всю пьянку курил. С головой окунулся он в синий омут, завис между дном и покрышкой, но все же относительно быстро вынырнул. Сутки мрачно отходил. После этого еще 2 дня кое-как попостился, а вчера с трудом и со страхом заставил себя пойти на вечернюю службу. Однако обошлось. Выстоял и обтекаемо рассказал о своем поведении отцу Николаю. Посетовал на грязные и унылые мысли в голове. Отец Николай тяжело вздохнул и разрешил, а сегодня вот отпустил лекарство. Раздавая по пути монеты от 1 рубля до 10 гражданам и гражданкам, стоящим и сидящим со стаканчиками вдоль дорожки, Гаврик сообразил, что не видит бича Андрюху, которому вчера от радости после исповеди выдал целую сотню. Сотня эта была заначена для одной знакомой многодетной прихожанки, которую он встречал иногда на службе, но вчера отчет не встретил. Гаврик подумал еще: «Ничего, не обеднею, зато Андрюха, должно быть, обрадуется». Вместо него стоял угрюмый подросток, лицом похожий на Андрюху, но не такой опухший. «А где отец?» — спросил Гаврик и опустил в его стаканчик пятак. «Здоровья вам», — ответил подросток равнодушно. «Помер он». Гаврик остановился. «Как помер? Когда? Я вчера его тут видел». «Вчера и помер. Замерз, пьяный. Немного не дошел до нашей будки. В морге он сейчас». Подросток указал большим пальцем за плечо. «А мама?» «Поминают. В будке. Говорит, без нас похоронят», — добавил он, упреждая последний вопрос. «Подожди». Гаврик добежал до машины, вытащил из кошелька 1 из 2 лежащих там 500-ок и поспешил обратно. «Маме отдай». «Здоровья вам», — глухо повторил подросток, убрал купюру в карман, высыпал туда же мелочь из стаканчика и зашагал прочь. На ходу он уронил стаканчик, оглянулся и вдруг побежал, согнувшись и вжимая голову в плечи. Гаврик вернулся к машине, сел за руль и пару минут сидел, тупо глядя на приборную доску. Народ расходился из храма, прошла мимо и многодетная прихожанка Светлана с усталым лицом. Пятаков завел машину и поехал домой. В дороге он 2 раза силой ударил ладонями по рулевому колесу и беззвучно выматерился. А на повороте возле дома пережал педаль газа и въехал во двор юзом. Дома еще спали. Несколько минут Гаврик бродил из прихожей в кухню и обратно по скрипучему полу, скрюченными пальцами расчесывая кожу головы под волосами. Наконец тихонько зашел в дочкину комнату, порылся в ящике стола и вытащил оттуда ручку и чистую тетрадь в линейку. Прикрыв за собой дверь, сел на кухне, подпер ладонью лоб и начал писать. «Сегодня ночью человек один замерз. Я его знал. Из-за меня замерз, не иначе. Я ему вчера 1000 дал. Не было бы 1000, так бы не напился. Или напился? Кто его знает? Да ну, судьба это. От нее не уйдешь. Я ж хотел как лучше. Что ж, выходит, теперь я убийца? Неумышленно ведь?» В кухню пришлепала босыми ногами сонная жена и несколько секунд удивленно смотрела, как Гаврик лихорадочно корябает что-то на бумаге. Но скоро ей надоело, и она ушла в туалет. Гаврик продолжал. «Пиши, Гавриил, пиши, что тебе еще делать? Опять запить? Не поможет, сам знаешь. На работу поехать? Выходной. Телек включить? Не верю. Книжку почитать? Так ведь гляжу в книгу, а вижу фигу. Да и нет у меня таких книг, чтоб...» «Гаврик, поставь чайник, а?» — попросила жена, переходя в ванную. Он задумчиво встал, отложил ручку и включил газ. Подошел к подоконнику, оперся на него кулаками и поглядел в окно. За окном задул ветер, и параллельно земле полетел между деревьями мелкий и колючий снег. А небо стало темно-серым, с черными прожилками, как свежий цементный раствор. «Зачем я ему 500-ку дал?» — мрачно думал Гаврик. «Все равно он ее матери не отдаст. Если отдаст, то упьются все в усмерть. Как бы еще кто-нибудь не помер». Он сморщился и прикрыл глаза. «Да не, баба так не должна напиться, все же умнее мужика». Он снова сел за стол и продолжил. «Твоя вина, Гавриил. Почему хочешь как лучше, а выходит наоборот? Пятисотка ему пригодится, что-то купит или пиво наберет, с виду лет 14. Или клею накупит нюхать. Эти такие. Почему что не делай все через жопу?» Гаврик зачеркнул последнее слово, но замена ему не подобрал. Перечитал все написанное и встал, чтобы снять чайник с огня. «Что это ты?» — жена кивнула на тетрадь, завязывая пояс халата. «Так, по работе, список материалов». Отмахнувшись, привычно соврал Гарик, и тут его кольнуло. «Вру. Не задумываясь, как будто так и надо. Знаю же, что худо, это все равно вру на каждом шагу. А что скажешь? Рассказывать с самого начала». Жена осталась в кухне заваривать чай, а он ушел в комнату и сел за стол. Андрюха, нераскаянный, помер. «Зависнет теперь между небом и землей», — написал Гаврик и отложил ручку. Он представил себе, как Андрюха засыпает пьяный в сугробе, лицо его цвета еловой коры заметает поземкой, а сальные волосы примерзают к утренней корке наста. Гаврик хорошо знал, как это уснуть сильно пьяным. Просто провалиться во мрак и гул, а потом в тишину и небытие. Но что потом? Какая она? Смерть. Гаврик очень надеялся, что Андрюхе не было больно. Но душа-то вылетит и ужаснется. Раньше Гаврик и сам не верил в душу, пока однажды с друзьями они не улетели с проселочной дороги под откос. На скорости 90 в синих «Жигулях». Трижды перевернулись через крышу, водитель убился, раздавив грудь, об руль штурман сломал спину, а Гаврик на заднем диванчике только изрезался об осколки стекол и набил шишку на голове. Зато он прекрасно видел, словно в медленном кадре, паря справа боку от машины, как она тяжело кувыркается, рвет дерн, ломает осинки под насыпью, наконец бьется лобовым стеклом, а камень застывает колесами вверх. Видел свое тело, летающим по салону, как кукла, видел и выпорхнувшего из окна изумленного водителя Вовчика. Вовчик парил напротив, слева от крутящейся в воздухе машины. Потом он пропал. Видны были только плечо и мертвый затылок. А Гаврик обнаружил себя лежащим изнутри на крыше в брызгах стекол и штурмана Валерку, зажатым на правом сиденье вниз головой и визжащим от ужаса и боли. «Иди чай пить, Гаврик», — позвала из кухни жена. «А душа куда?» «Куда Вовчик полетел? Ведь он исчез. Не в свой же труп залез обратно». Гаврик не знал ответа на эти вопросы, хотя теперь не сомневался, что видел этот кошмар своей собственной душой. Зато он слышал ответ отца Николая и боялся, что тот прав. Отец Николай, молодой и интеллигентный, похожий, как казалось Гаврику, на аспиранта и на хиппи одновременно, выслушав его на исповеди, внезапно сказал: «Вам, Гавриил, возможно, дан второй шанс задуматься и измениться. А водителя вашего, боюсь, бесы утащили. Ведь вы же сами сказали, что ехали нетрезвые. Хотя никто не знает точно, что там будет и кто там ждет». Гаврик поплелся на кухню. Рассказывать жене или нет? Вот тоже вопрос. Рассказать, значит, расстроить ее, она такая впечатлительная. Если не рассказывать, увидит, что я на нервах, начнет допытываться. Врать не хочется. Видно, придется все же рассказать.